начинает ругать то или иное время. Это самое плохое время. То есть, допустим, в это время такое, но плохое время, в это время постоянно пробки. То есть, например, часто же бывает вот час пик. Бывает же час пик? И начинают ругать этот час пик. Самое поганое время, никуда не уедешь в это время и так далее и тому подобное. Валиязубилля. Или же некоторые люди, у них бывает аллергия. То есть, какие-то времена года на какие-то растения. И начинают ругать это время. То есть, вот это самое плохое время. Как это время приходит, там июнь или май месяц, у меня начинается аллергия, астма и так далее и тому подобное. Начинает ругать время. Время здесь ни при чем. Валяану залик альйом. Они начинают проклинать этот день. Валяану тилька сана. Начинают проклинать этот год. Валяану залик аннагар. Начинают проклинать этот день. Ванагу заликами на ляльфаз альвабиля. И тому подобные, то есть нездоровые выражения. Вашатаму заман, то есть ругает время, вагазаляя таваджигуля заман. И на самом деле, то есть это ругание не в отношении времени. Лянна заман чай ля яфаль. То есть потому что время это вещь, которая ничего не делает. Вайнна маюф алюфиги. Однако в это время что-то делается. То есть, а это Аллах делает в это время что-то. Вагу адияту лилля. И поэтому тот, кто ругает время, на самом деле оскорбляет Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Бабу мансаббат дахра, то есть глава о том, кто ругает время. Саббу якуну биляшья, то есть ругание бывает разных видов. Саббу фиаслихи танакус аушатам, то есть что такое ругание? Ругание это либо в своей основе, либо унижение, либо поношение. Па якуну бит танакуси дахр, ау якуну биляньхи, то есть каким образом человек ругает время? Либо он унижает это время, ау якуну биляньхи, или же проклинает время, а убишатми, или же поносит время, а убинизбати накайся иля, или же приписывает какие-то недостатки времени, а убинизбати шар иля, или приписывает зло какое-то этому времени, ванаху дзалька, тому подобное. Вагуна куллюху минанвай сабби, и все это является проявлением ругания. Валлаху джалля валя аллази гуа аллази юкаллибу лайля ван нагар. Всевышний Аллах, он тот, кто чередует ночь и день. Каля факат азаллах. То есть тот, кто ругает время, оскорбляет Аллаха. Валявзу авалла ляжлиль хадис. Шейх назвал эту главу авалла, то есть оскорбляет Аллаха в соответствии с хадисом. Хадис Аби Хурайра, каля Аллаху Тааля, юзин ибн Адам, ясубу дагру, ана дагру, каллибу ляйли ван нахар. То есть соответствием с хадисом, который привел Абу Хурайра, о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, меня оскорбляет сын Адама, ругая время, ибо я и есть время, я чередую ночь и день. Фафиги риаяту ляжлиль хадис. То есть шейх назвал эту главу в соответствии с хадисом. Саббу дахр, ругание время, камадакарна мухарру магуада раджат, является запретным, и он бывает нескольких степеней. Ва а'ляху лян дахр, то есть самое наихудшее это проклятие времени. Лянна утаваджа лян иля дахр азаму анва и масаббати ва азаму анва лиза. Так как проклятие времени является самым худшим проявлением поношения и самым худшим оскорблением. Ва ляйси мин масаббати дахр васфу синин бишидда. Однако важный момент то, что когда человек описывает некие года суровостью, то есть как это пришло в Коране, то это не является поношением времени. Валя васфульем без салат, или же описание дня темнотой. Валя васфуляшур бин нахс, или же описание месяцев злополучием. Ванаху талик и тому подобное. Ляннагаза мукайет, то есть почему? Потому что это связано. То есть это не поношение времени, а связано с чем? То, что в это время что-то происходит, когда ты... То есть связываешь это, о чем-то говоришь, связываешь. Как это пришло в Коране, Всевышний Аллах говорит, «Фиаямин нахисатин линузвекахум азаб аль-хизи». То есть в наказании народа, в злополучные дни. То есть злополучные дни – это не ругание дней, а это злополучные, злополучие для этого народа в эти дни. Злополучие для этого народа в эти дни. То есть злополучие, оно связано с кем? С народом. Но в эти дни. «Фиаямин нахисатин линузвекахум азаб аль-хизи». То есть в злополучные дни – чтобы дать им вкусить муки позора. Вафиаямин нахисат, то есть злополучные дни. Васаф Аллаху джалля ва аля айям бианна нахисат. Всевышний Аллах описал эти дни тем, что они злополучны. Валь максуду фиаямин нахисати алейхим. То есть, а здесь подразумевается в этом аяте, что злополучные дни для них. То есть, поэтому злополучие связано с кем? С людьми, которые наказаны были в те дни. Вавасфуля аям бинас, и поэтому описывать дни злополучием лянна гуджара алейхим фига мафиги нахсун алейхим. Потому что в эти дни с ними случилось то, в чем для них было злополучие. Ванаху залика каулю джалли вали фи сурати аль-камри. Подобно этому слова Всевышнего Аллаха субхана таля фи йоми нахсин мустамир. То есть и в день злополучия, продолжающийся день злополучия. Йомун нахс, то есть день злополучия, ау якуля йомун асват ау санату сауда, то есть черный день или черный год, азаляйси мин саббидах, то есть в этом нету поношения времени. Потому что это описание, то есть черное или злополучие не времени, а в отношении тех, с кем что-то творится в это время. Лянна максуду бихаза уасфу махасаля фига. Потому что здесь подразумевается описание того, что происходит в те дни, кана мин сифатихи кадда ваказа аляхаза мутакаллим. То есть было описан тот, кто об этом говорит, что с ним в тот или иной день что-то произошло. То есть это описание того, что произошло с ним в это время, а не описание самого времени. Вот мы говорим, то есть злополучные дни, то есть с человеком что-то случилось, допустим. И он рассказывает какому-то человеку, вот в те дни, допустим, в месяце мая для меня это были злополучные дни. Плохие дни для меня были. То есть ты когда говоришь, для меня были плохие дни, ты не описываешь дни тем, что они плохие. Ты описываешь то, что в эти дни для тебя тебе было плохо. Вот об этом говоришь. А? Как? Или этот год был неурожайным, точно так же. То есть ты же не ругаешь год тем, что он неурожай, а говоришь, рассказываешь то, что в этот год был неурожай. Как брат говорит, заулахай. Брат говорит, вопрос. То, что говорят, нет времени. Или когда что-нибудь не успевает, говорят, нет времени. Или оправдываются, когда что-нибудь не делают, этими словами. То есть в чем вопрос, непонятно. То есть в чем вопрос, есть проблема, так говорит, проблем нет, так говорит. Если у человека действительно нет времени. То есть не хватило времени что-то сделать. В смысле, не хватило времени что-то сделать. А есть другая вещь, бараклуфикум, как говорят, люди часто попадают, это говорит, мне не позволяет обстоятельство. Вот это вот опасно. Мне не позволяет обстоятельство. Есть же такое выражение в русском языке? Вот это вот плохо. Почему? Потому что позволение барак идан возвращается, это возвращается, то есть недостаток в чем? Как бы ширк в рубубия получается. Потому что дозволять что-то сделать или что-то не сделать, это возвращается к кому? К рубубия Туллай Заваджаль, господству Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Господству Всевышнего Аллаха Субхана Таля. И поэтому, то есть это является неправильным подобное выражение. По-арабски оно звучит «Ля тасмаху ли зуруф». И поэтому уляма баракулуфикум из ахлиль-ильм вводят подобное выражение «Ля тасмаху ли зуруф», то есть не позволяют ни в обстоятельства, в слова «Алляти тухалифу ля акида», то есть слова, которые противоречат акиде баракулуфикум. Ну, надо быть осторожным, то есть в словах баракулуфикум и выбирать выражение, когда человек что-то говорит. Дальше шейх говорит «Амма саббуху». Ан юнсабальфиалю иляхи фасаббудах ляжданнаху фаалю биги маясугу азагу лязи якуна авиету ладжалюаля. И поэтому поношение время, то есть поношение действия и приписывание этого действия времени, это то, что является запретным и в чем содержится оскорбление Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Калю ва каулюхум ва калю ма хия ля хаяту над дунья намуту ва нахья ва ма юхликуна иля дар. Что касается слов, то есть то, что мушрики сказали, они сказали, это ведь только наша ближайшая жизнь, умираем мы и живем, и губит нас только время. То есть была какая-то часть мушриков, их называли дагриюн во времена джагилии. Они не верили в судный день и говорили, что то есть какая-то акида есть, что как будто каждые 36 тысяч лет, каждые 36 тысяч лет все возвращается на свои места. И поэтому есть такие даже убеждения, то есть эти дагриюны из их убеждений, иногда человек говорит, что бывает же вот так с людьми, то есть иногда что-то случится, он говорит, как будто бы это уже происходило. Ну бывает такое иногда чувство человека. Но это ни на что не указывает. А эти дагриюн, вальязу биллях и ахида говорят, это указывает на то, что то есть подобное действие уже с тобой было когда-то, 36 тысяч лет назад, и сейчас вот оно вернулось. И поэтому они говорят о том, что когда душа человека выходит из тела, она переселяется в другое тело. Души животных выходят из животных, переселяются в другие животные. Эти дагрию называются, куфар, мушрики. И они сказали, то есть про время, это всего лишь наша ближайшая жизнь. Умираем и живем, и губит нас время. Ума юглика на илядог. То есть приписали действие кому? Времени. Хазиль аяту вагира фианна низбату ляшья илядагра ази минхисали мушрикина ада илля. В этом аяте явно видно, то, что приписывать какие-то действия времени является признаком мушриков, врагов таухида. فَنَفْحَمُ مِنْهُ أَنَّ الْخِسْلَةُ الْمُوَحِدِينَ أَنْ يَنْسِبُ الْأَشْيَا إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى لَا يَنْسِبُ الْإِهْلَاكَ إِلَّا إِلَى الدَّهِ. И поэтому, то есть признаком единобожников является то, что они приписывают, то есть действие Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, и не приписывают гибель к времени. Однако Всевышний Аллах, Он тот, кто оживляет и умершляет. В сахиха Наби Хурайра радиаллаху анху ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям قال الله تعالى يوتين ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر. И от Абу Хурайры пришел хадис, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: меня оскорбляет сын Адама, то есть человек, ругая время, ибо я и есть время. Каулюхуна анаддахр, то есть я и есть время, ля я не анаддахр минасмайля азауджаль. Очень важный момент, то есть это не значит, что это является именем Аллаха Субхану Тааля. Нет. Валякиннаху раттабаху аляма кабляху факали ясуббу дахру анаддахр. Однако Всевышний Аллах почему сказал я дахр, я время, то есть я и есть время? То есть он это сказал, когда рассказал о том, что человек обижает время, а я и есть время. То есть обижает меня, оскорбляет меня. А что значит «я есть время»? Дальше Всевышний Аллах сказал «укалибу ляйля ван нагар». То есть, что значит «я время»? Я чередую день и ночь. «Лянна л-хакикат аль-амр ан-надахра ля ямлику чай ва ля яфалю чай». Потому что, почему Всевышний Аллах сказал «я есть время»? То есть, после того, как сказал, человек оскорбляет время, то есть, оскорбляет меня. Потому что, на самом деле, время ничем не владеет, ничего не делает. «Фасабу дахр сабула». И поэтому ругание Аллаха, это ругание времени, на самом деле это ругание Аллаха. Лянна дахра яфалю Аллаху джалля уаля фи. Потому что Всевышний Аллах что-то делает во времени. Физаман зарфу лиафалю валяйса мустакиллян. И время является местом происхождения событий и не является чем-то отдельным. Не является действующим лицом. Фалихаза ля яфалю валя юхарриму валя юхриму валя юфи валя юкриму валя юглику. И поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля, поэтому это время ничего не делает, никого ничего не лишает, никого, то есть никому не дает здоровья, не излечивает, никому не проявляет щедрости, никого не губит. Однако на самом деле эти дела делает тот царь, Всевышний Аллах, Аль-Мутафарид Бель-Малякут, тот, кто является одним единственным царем во всем бытие, вот Адбир Ильмур, тот, кто только один управляет всем, тот, кто дает убежище, и от него никто не дает убежище. Идан каулюху, поэтому слова ванна дахр, я и есть время, газа фиги нафью низбати ляшья ля дахр. То есть в этом указание на то, что не надо приписывать что-то времени. Ванна ляшья тун сабу илля Аллах зауджали, то, что дела надо приписывать Всевышнему Аллаху. Фаярджу масаббати дахр ля масаббати ля, и поэтому, то есть ругание времени возвращается к руганию Аллаха, лянна дахр ля маль мулька ляху, потому что время ничем не владеет. Валлаху вальфаль. Аллах Субхану Тааля, Он есть действующее лицо. Калю укаллибу ляйля ван нагар, то есть я меняю или же чередую ночь и день. Ляйль ван нагар гума дахр. День и ночь это и есть время. Валлаху джалля валя гуа лявью каллибу гума. Всевышний Аллах, Он тот, кто чередует день и ночь. Паляйса ля гума миналь амри чай. И день и ночь ничем не владеют. Баракаллаху фику. Вот, не, если они приписывают время залечит, то есть действие времени, то это неправильно. То есть это баракалуфикум не в это заходит, то есть он не поносит время, а он баракалуфикум, то есть относит ниама, то есть лечение от раны, это же ниама минамилля, приписывает и не Аллаху. То есть если он считает это, помните, как мы говорили, этот манкаля мутырна бинауи, то есть хадис, когда говорили, тот, кто сказал, что дождь выпал по причине такого этого, то есть он проявил неверие в Аллах. И если он говорит, время залечит, то есть время залечит, имеет в виду, что время само по себе лечит, а замена ширки лязва, потому что он приписал, то есть сделал время причиной тому, в чем оно не является причиной ни в шариате, ни в быту, А если же он имеет в виду время залечить, то есть время это, как говорится, заман, зарф, то есть со временем излечишься, то есть это, как мы говорили, в вопросе что? В вопросе звезд. То, что когда появляется та звезда, в это время обычно выпадают дожди, то в этом проблем никаких нету. И поэтому, то есть, возвращается к его это. И, скорее всего, лалем в русском языке, как я понимаю, время залечит, то есть, не приписывается действие времени, а время залечит имеется в виду, то есть, в русском языке, что со временем ты время пройдет и все будет нормально. Вот я говорю, поэтому он возвращается к этому. Я говорю, скорее всего, лалем в русском языке, оно так используется, что время залечит, то есть используется именно так. То есть не как причина. Если бы оно как причина, то это алфазу шир был. Я, например, говоря, с твоей кучей, иногда она видно на одном сайте, там написать, с твоей легкой руки, короче, ну, с твоей легкой руки, да, это баракалуфику. Мы смотрели насчет, то есть с твоей легкой руки, или же как рукой сняло и так далее, что это действие колдунов было. То есть действие колдунов. Особенно вот это снял, как будто как рукой снял. Или же как это как воду смотрел. Как воду смотрел, потому что, как мы с вами читали, бабу сехр, колдуны как делают? Например, когда человека колдуют, мы с вами, по-моему, читали слова Шейсаль Халишейха. Человек, когда заколдует, и приходит к колдуну человек, к другому, и они ставят над его головой воду. И потом берут и выливают, то есть какие-то рукья читают заклинания и выливают туда расплавленный свинец. И появляется лицо. В наше время это тоже делают. То есть я знаю, вот в моем городе так делают. И появляется лицо того, кто заколдовал. И потом поэтому говорят, как в воду смотрел. То есть смотрит в воду и узнает. И точно так же с его легкой руки, то есть Аллах Алим, наверное, скорее всего, из таких же выражений. Как рукой сняло. Есть же, как рукой с него и так далее. Поэтому надо быть, то есть, осторожным в этих выражениях. Лаля. И поэтому любое выражение, в котором есть сомнение, то есть аттарку ляуля. Не, сатубделя каляяму, это как это выражение. То есть оно подобное, что со временем ты узнаешь, а не приписание действия, что? А я, то есть дни тебе покажут то, что ты сотворил. То есть дни тебе покажут, в арабском языке бараклуфик здесь. Не приписание этот, а именно рассказано о времени. То есть со временем ты увидишь результаты своих действий. Со истечением времени, да, узнаешь. Масаль ульба первая аннахи анисаб дахр. То есть запрет ругать время. Как у нас пришло в хадисе, ля тасубу дахр, не ругайте время. Второе, тасмиету адан лилля. То есть то, что ругание время названо оскорблением Аллаха. Третье. Аттаму фикаули фаинна Аллаху аддар, то есть размышление по поводу изречения, ибо истинно Аллах есть время. То есть мы сказали, это не от того, что это имя Аллаха субхана ва тааля, как об этом сказал Ибн аль-Хазм, рахима Аллах, я ошибся в этом. Однако в этом указании, то есть после слов Всевышнего Аллаха, то, что человек ругает время, и Аллах, он и есть время. То есть как будто Аллах, то есть Всевышний Аллах сказал, то есть человек, ругая время, ругает Аллаха. Ругая время, ругает Аллах. А не значит, что это, то есть инна Аллаху аддар, как это перевела, или как об этом написала Валерия Порохова в своей книге «Хадис Кудсия». То есть этот хадис привела и сказал, что это из имен Аллаха. «Раби аннаху кад якуну саббану валя улям яксат би кальбихи». То, что ругающее время является тем, кто оскорбляет. То есть то, что человек, когда ругает время, он оскорбляет. Даже если оскорбляет Аллах Субхану, даже если он и не преследует такой цели в своем сердце. Даже если он не преследует своей цели в таком сердце. Такой цели в своем сердце.